Глава 36. Марк. Мое заявление раскатистым громом проносится по комнате, раздаваясь эхом несколько следующих секунд. Милли вздрагивает и сразу же замирает. Вслед за ней замираю и я, молчаливо всматриваясь во все оттенки боли, пролетающие по ее оторопелому лицу. Именно поэтому я не собирался говорить ей об измене. Хотел уберечь ее от этой мерзости, чтобы не видеть в Милином взгляде той же боли от предательства, которую я уже видел в ней 10 лет назад. Но вот я вижу ее вновь. Она стремительно вспыхивает в радужке любимых глаз, смешиваясь с какой-то абсолютно чуждой мне эмоцией. Печаль? Злость? Отчаяние? Неверие? Нет, все не то. Я не могу ее распознать, сколько ни пытаюсь. И Милли ни черта мне не помогает. Она вообще никак не реагирует и ничего не говорит. Не упрекает меня во лжи, не закидывает вопросами. Просто продолжает стоять обездвиженно, кромсая мне всю душу своим влажным взглядом. Наверное, она в шоке. Другой причины ее бездействию и пугающему спокойствию я найти не могу. Только если... «Ты знала?» Мой тихий голос звучит слишком громко в напряженной тишине, вынуждая Милли еще раз вздрогнуть. «Нет», — одними губами произносит она. «Нет, нет, нет!» Она, наконец, оживает, хватается руками за голову и начинает отрицательно ею качать, будто надеется отогнать от себя только что поступившую информацию. «Но я не позволю ей этого сделать!» Как бы мне ни хотелось отгородить Милли от этой правды, она должна ее не только услышать, но и увидеть. Только так она поверит моим словам на все 100. Расслабляю руки на Миллиных плечах, молчаливо достаю айфон из заднего кармана джинсов и выискиваю в галерее нужный файл. Мне очень жаль. С искренним сочувствием произношу я и вручаю ей айфон, где на экране воспроизводится видео с Коннором в главной роли. Мне было нелегко уличить Блэка в измене. Нужно признать, этот гад умеет скрывать свои похождения на десятку. Моему папаше стоило бы у него поучиться. Коннор не рисковал и не ходил налево в Рокфорде. Этим он занимался в других городах во время командировок. Но даже там он не позволял себе трахаться с первыми встречными женщинами и не ввязывался в отношения на стороне, дабы избежать утечки информации. «Я соврал тебе, когда сказал, что не слежу за Коннором. Я следил. А точнее, это делал мой человек. И насколько мне стало известно из его отчета, Коннор предпочитает развлекаться с элитными шлюхами из эскортного агентства. Эта конторка предоставляет свои услуги во всех штатах и усиленно печется о конфиденциальности. Мне пришлось подключить свои связи, чтобы найти данные одной из излюбленных девушек Коннора из этого агентства». А потом я заплатил ей огромную сумму, чтобы убедить незаметно снять на видео все, что происходит на встрече с Блэком. Рассказываю я, но не уверен, что Милли слышит хоть слово. Все ее внимание принадлежит айфону, а лицо теперь отражает высшую степень потрясения. И я понимаю почему. Одно дело узнать, что твой жених изменяет тебе с какой-то женщиной, и совсем другое – увидеть, как он изменяет тебе с несколькими шлюхами одновременно. А иногда, прям как на этом видео, и в компании мужчин, устраивая массовые оргии. Я порываюсь отобрать у Милли телефон. Самое главное, она уже увидела. Ни к чему и дальше ее мучить. Но ангел отдергивает руку, продолжая неотрывно пялиться в экран. С каждой секундой все сильнее меняясь в лице. С ее доселе раскрасневшихся щечек разом сходят все краски, и во влажном взгляде гаснет весь свет. Милли. Глухо выдыхаю, не зная, какие слова подобрать, чтобы хоть немного ее утешить. Делаю шаг к ней, но она тут же отпрыгивает, роняет айфон на пол и поднимает на меня потухший взор. «Милли, прости». С глубочайшим сожалением извиняюсь я, будто это я, та мерзкая сволочь, которая в очередной раз предала ее. Но ангел в ответ так и не произносит ни единого звука, лишь бледнеет еще сильнее, обретая болезненный сероватый цвет и резко срывается с места, убегая в ванную комнату. Я, естественно, за ней. Ни за что не оставлю ее одну в такую непростую минуту, Даже если она этого не хочет. Милли пытается захлопнуть перед моим носом дверь, но я вовремя подставляю руку и вхожу в уборную. Ангел падает на колени и склоняется над унитазом, а я быстро реагирую. Убираю ее растрепанные волосы с лица, откидываю их за спину и придерживаю все то время, пока Милли опорожняет желудок. Судя по тому, что из нее выходит одна сплошная вода, а после желчь, Эмилия ничего сегодня не ела. И моя злость на Конора достигает поистине невообразимых оборотов. Что он с ней сделал? Что ей сказал? Как запугал? Блять, я не успокоюсь, пока все не узнаю. Но чуть позже. Сейчас главное привести в чувство мою маленькую девочку. Закончив блевать, Милли опускает крышку и смывает воду. Опирается дрожащими руками на унитаз и пытается встать. Я ей помогаю, придерживаю за талию, ибо ноги ангела тоже дрожат. Довожу ее до раковины и продолжаю сжимать волосы в кулаке, пока она тщательно полощет рот и умывает лицо. Смыв всю косметику, Милли поднимает взгляд на свое отражение и около минуты молчаливо рассматривает себя. А когда, наконец, встречается со мной взглядом в зеркале, я сам мелко начинаю дрожать. В ее глазах чистейшая агония. «Давно?» Еле слышно произносит Милли. «Как давно ты об этом знаешь?» «Всего несколько дней». «Почему молчал?» «Потому что думал, что ты и так расстанешься с Конором. Эта информация была ни к чему». Она усмехается. «Так печально, что у меня сердце сжимается». «И с каких пор он это делает?» Я поджимаю губы и молчу. «Отвечай!» «Это не имеет значения!» «Отвечай!» Рявкает Милли и сильнее сжимает пальцами край раковины. «Он начал пользоваться услугами этого агентства еще до вашего знакомства!» С опухших губ ангела слетает смешок, а затем еще один, еще и еще. До тех пор, пока нервный смех не сменяется плачем. «Уйди!» Требует она сквозь слезы. «Нет!» «Уйди! Я хочу побыть одна!» «Нет, маленькая моя, одну я тебя не оставлю, даже не проси!» «Пожалуйста, уйди!» «Я не хочу, чтобы ты видел меня такой! Я жалкая и отвратительная!» «Бред не неси! Ты не такая!» «Такая, Марк! Посмотри на меня! Посмотри!» Она вдруг повышает голос, глядя на меня полным неприязни взглядом. Ее лицо белее мела, глаза красные и опухшие. Блузка разорвана и свисает с одного плеча, оголяя участки кожи, помеченные мной и Конором. Юбка задрана до талии, а по внутренней стороне бедра стекает моя сперма. «Уйди!» Качаю головой. «Хорошо, тогда я сама уйду». Она делает шаг, но ноги ее подводят. Я обхватываю Милли за талию, уберегая от падения на пол, но она тут же начинает вырываться. «Отпусти и дай уйти! Дай! Я не могу, не хочу!» «Нет, я тебя не оставлю и никуда не отпущу. Я с тобой, все будет хорошо!» Успокаиваю ее, целуя в макушку, но Милли это мало помогает. Она продолжает брыкаться и сильно дрожать, однако с каждой секундой ее попытки вырваться становятся все слабее и слабее, а просьбы отпустить сменяются безутешным рыданием. «Я не смогу!» Повторяет она еле внятно, и ее ноги окончательно перестают выдерживать вес тела. Рыдая навзрыд, Милли обмякает в моих руках, как безжизненная кукла. Каждый всхлип выжигается на моем сердце, каждый тяжелый выдох высекается на коже, словно кровавая метка. Я обнимаю крошку сильнее, и опускаюсь на пол вместе с ней, прислоняю спиной к стене и умещаю Милли на свои колени, начиная убаюкивать, как маленького ребенка, пока она тем временем прерывисто повторяет одно и то же. «Нет, я не могу. Я не смогу. Не смогу. Теперь уж точно я не могу». «Ты все сможешь, Милли. Ты это переживешь. Этот козел не заслуживает твоих слез». Произношу заезженную фразу, ощущая едкую горечь на языке. «Нет, нет, ты не понимаешь. Я не смогу». Она вжимается лицом в мою грудь, будто скальпелем безжалостно вскрывая плоть своими громкими всхлипами. «Я не смогу. Думала, что я достаточно сильная, но это не так. Я не смогу. Не после того, что узнала». продолжает она прерывисто бормотать сквозь слезы, словно сама с собой разговаривая, и я ей в этом не мешаю. Я должна была выдержать. Я должна была остаться с ним, иначе он отнял бы все, что мне дорого, но нет, не смогу быть с ним, не смогу быть с тем, кто так поступает. Я могла бы со многим смириться, но не с этим. Никогда. Я не смогу так жить. Даже ради сохранения Милефорал. Даже ради тебя. Я не смогу быть с ним. А вот тут я несказанно хренею и не сдерживаюсь от вопроса. Ради меня? Обхватываю зареванное лицо Мили ладонями, заставляя ее посмотреть на меня. И лишь тогда она будто приходит в себя, осознавая, что произнесла вслух то, что не собиралась. «Нет, не слушай меня, я не...» «Говори, Мили, какого хера ради меня ты должна оставаться с Конором?» «Нет, я не могу, я не должна». «Говори, прошу тебя, скажи мне все. Ты все равно уже проболталась, я не отстану от тебя, пока все не узнаю. Расскажи мне правду, родная, я со всем справлюсь и разберусь». Прошу я, стирая пальцами влагу с ее щек, а Мили опять качает головой в протесте. «Нет, ты не справишься, ты с ним не справишься. Он убьет тебя, если узнает, убьет!» Сотрясаясь всем телом, выдает ангел, и ее взгляд снова загорается тем самым паническим страхом, который я видел в ней уже не раз. «Успокойся, Мили, Конор ничего мне не сделает». «Нет, сделает. Он убьет тебя, если узнает, что мы с тобой снова встречались. Он монстр, Марк. Он настоящий монстр. Господи, как я могла так долго жить с ним и не разглядеть в нем этого?» На несколько секунд всхлипы снова лишают ее возможности говорить. Она сильно сжимает веки и трясет головой, будто пытается отогнать какие-то жуткие воспоминания. «Так эта мразь все-таки изнасиловала тебя? Он взял тебя силой?» Наверное, я должен был это прокричать. Но гнев настолько сдавил голосовые связки, что мой вопрос получился глухим и безжизненным. «Нет, он не насиловал». «Не ври». «Я не вру. Я сама с ним переспала». «Но зачем, блядь, ты это сделала?» «Потому что я видела, что он сделал с твоим человеком, когда узнал, что за ним следят. Я видела, там было так много крови, на этом мужчине ни одного живого места не осталось». Я боялась, что Конор что-то сделает с тобой. Я ведь все ему рассказала, во всем призналась. Я посчитала нужным это сделать перед тем, как расстаться. Но Конор и так уже все знал. Не знаю как, но ему уже давно было известно о нашем прошлом и настоящем. А когда я сообщила ему о том, что хочу отменить свадьбу и разорвать отношения, он... Что он? Он был в гневе. Он ударил тебя? Нет. Он начал угрожать мне. Он подробно рассказал, что меня ждет, если я уйду от него. А вечером, после твоего появления у Дома культуры, Конор заметил, что я сильно занервничала. А потом ему сообщили, что ты вернулся в Рокфорд. Я так испугалась, я хотела его отвлечь. Хотела дать ему понять, что никуда не денусь. И с тобой больше встречаться не буду. Иначе с тобой могло случиться нечто хуже, чем случилось с тем мужчиной. Блять. Единственное, что получается выдать вслух. Все тело переполняет неадекватная ярость, но я каким-то чудом не позволяю ей охватить еще и мозг. Сейчас не время для безрассудных действий. Мне нужно оставаться в здравом уме, как бы сложно это сейчас ни давалось. Ты видела Билла? Где он? У Конора? Нет. Я не знаю, где он. Я видела только фотографии, которые мне Конор показал. Это ужасно. Его люди чуть не убили того мужчину, а тебя... Тебя они убьют, если узнают, что я с тобой здесь. И Конору за это ничего не будет. Это вряд ли. Успокойся. Никто ничего со мной не сделает. Мою смерть Блэку точно не удастся по-тихому замять. Он просто запугал тебя. В том-то и дело, что он не просто запугивал. Ты не видел его взгляда. Конор говорил на полном серьезе. И то, что ты всемирно известная личность, его не остановит. Я не знаю, чем он занимается, помимо своего бизнеса и политики, и с кем Конор связался, но за ним стоят очень серьезные люди. Их влияние распространяется не только в Рокфорде, но и далеко за его пределами. И в их интересах, чтобы Конор встал у руля города, Они заметут все следы за Блэком и помогут ему убрать любую помеху, которая помешает их планам. А я не могу позволить, чтобы с тобой что-то случилось. Я должна остаться с Коннором, но я не знаю, как смогу это сделать. То, что я увидела, это видео с женщинами и мужчинами, это ужасно. Я не смогу. Не смогу больше ложиться с ним каждую ночь в постель, зная, что он вытворяет подобное. Я не смогу так жить. Тебе и не нужно будет так жить. Я не позволю. И я же сказал, что найду способ со всем разобраться. Успокойся. Нет. Милли вцепляется пальцами в мои плечи, с ужасом глядя мне в глаза. «Нет, ты не можешь ввязаться в это. Тебе нужно уехать из Рокфорда как можно быстрее, нанять больше телохранителей и забыть дорогу сюда». «Ты серьезно думаешь, что я поступлю так?» «Ты должен, Марк. Пожалуйста. Если с тобой что-то случится, я не переживу». Она лихорадочно бегает взглядом по моему лицу, будто пытается запомнить каждую черточку. «Я не смогу жить». Если буду знать, что тебя больше нет, не смогу. Девочка моя, даже в столь неблагоприятной ситуации я не могу не порадоваться тому, что она наконец начала показывать настоящие эмоции. Как долго я этого ждал. Со мной ничего не случится. Повторяю я, гладя ее щеки, губы, шею, и Милли горько всхлипывает. Случится, если ты не оставишь меня в покое. Я не сделаю этого. «Марк, умоляю тебя!» «Продолжай дальше. Обожаю, когда ты это делаешь». Усмехаюсь, надеясь хоть немного разрядить обстановку, и вместо пальцев пускаю в ход губы. Мажу ими по ее вспотевшему лбу, носу, скулам, а затем Милли вдруг отворачивается. «Не надо!» Еще один всхлип. «Надо, раз я хочу!» Сжимаю пальцами ее подрагивающий подбородок и поворачиваю ангела лицом к себе. «Ты не можешь хотеть. Тебе вообще должно быть противно на меня смотреть. Я же с ним вчера...» «Нет, мне ни капли не противно. Я только злюсь. Адски». «Да, злиться на меня ты тоже должен». «Глупая. Я не на тебя злюсь, а на Коннора. Я готов на куски его разорвать. А тебя я люблю и нарадоваться не могу, что ты, наконец, во всем призналась». Мои слова срывают с любимых губ усмешку. Правда, веселья в ней ноль. Только непроглядная печаль и сожаление. Что такое? Ничего. Нет уж, говори. Сама же знаешь, я не отстану. Впиваюсь в ее лицо требовательным взглядом, и Милли с грустью вздыхает. Ты до последнего отказывался верить моим словам, даже когда увидел следы Коннора на моем теле и понял, что я с ним переспала. Ты все равно не верил, что я предпочла тебе его. Разве это повод для грусти? «Да, потому что я много лет назад такой верой в тебя не обладала. Я с легкостью поверила всему, что ты сказал мне в нашу последнюю встречу». Теперь и я расплываюсь в грустной улыбке, но всего лишь на миг. «Естественно, ты поверила. Моя репутация бабника шла впереди меня. Но ты же совсем другая, Милли. Я знаю тебя. И ни годы, ни твоя показная стервозность не смогли переубедить меня в том, что моей любимой доброй девочки больше нет. Я ни за что тебя не отпущу, не брошу. Я решу проблему с Коннором. Тебе об этом больше думать не нужно». «Нет, Марк, нет». Прикладываю палец к пухлым губам, и Милли замирает. Лишь тихие слезы продолжают литься из глаз. «Ни о чем больше не думай, только о себе». «Я так не могу». «Значит, научишься. Успокойся и доверься мне. Просто доверься, пожалуйста. Ни о чем тебя больше не прошу, хорошо?» Мы несколько секунд смотрим друг другу в глаза, будто ментально передавая то, что никакими словами описать невозможно. А затем Милли хлюпает носом и едва заметно кивает, рисуя на моих губах ликующую улыбку. «Умница моя! Я тебя не подведу!» Заключаю ее в крепкие объятия, зарываюсь носом в волосы и чуть сознание не теряю от радости, когда Милли в ответ так же крепко обнимает меня. «Ты обещаешь?» Горько всхлипывает. «Обещаю. И будь я проклят, если нарушу это обещание».